Еще шажок. Размыто слышу бормотание из-за спины. Мда, сам еле ноги переставляю. Хм. Оля, обними меня. Попросил ее я. Трое суток в качестве подай, принеси, не мешай. И она просто выполнила команду, не задумываясь. Аж, фризь, проварж, хлоп. И мы в моей комнате. Парная телепортация, отработанная еще в Сосновске, четко вывела нас на метку в моей комнате, и мы, сделав три шага, не раздеваясь, повалились на кровать. Уснул я, кажется, еще в полете. По крайней мере, последнее, что зафиксировал мой мозг, это последний шаг и прикосновение голенью к кровати. А дальше темнота. Лежи спокойно, Стейн, дай поваляться. Возмущенно прошипела девушка рядом со мной. Помотав головой, я все-таки проснулся, и на ощупь определил: Ольга, утречка. Пробормотал ей в ответ, и снова закрыл глаза. Денечек, скорее. Я заинтересованно приоткрыл левый глаз, сверяясь с внутренними часами. Да уж, не то слово. 3 часа дня, без 10, пожалуй. Согласно киваю. Встаем, с неохотой поинтересовалась Оля. Угу, долго спали, работали тоже долго. Мрачно выдавила Оля. Нормально, вставай давай, красавица. Угу, красавица. Кто мне обещал форму носа исправить? Угу, было такое. Он у Ольги и правда был крупноват, и она давно наседает на меня с этим вопросом, как и еще с несколькими. То ей форма попы не по нраву, то вот нос, то разрез глаз хочет миндалевидный. Короче, как и любая девушка, она недовольна своим внешним видом, хоть и симпатичным, но не идеальным. У всех свои заскоки. В общем-то, я не менял ее тело раньше, из-за отсутствия опыта в таких вот пластических операциях. Но поднабравшись его на пленниках, вполне успешно применил новые умения на Ольге, буквально на днях. Правда, сказать ей об этом забыл, а из-за военных действий, ей было не до зеркала. Непонятно только, как можно не заметить изменение формы носа, ведь зрение фиксирует нос, пусть и не полностью. Пожал плечами и призвал свою книгу. Открыл обложку и повернул зеркальце к Ольге. И, да, девушка подскочила на кровати и исполнила танец победы индейского племени Тумба-Юмба. Спасибо, спасибо, спасибо, да на здоровье, но больше менять ничего не проси. Это почему еще? Гневно спросила Ольга. Лучше уже не будет, ответил я, слезая с кровати и потягиваясь. Ноги еще можно удлинить, на 5 сантиметров, но на этом все. А как же, все, я сказал, дальше это будешь уже не ты. Пойми, если убрать все несоответствия, то получится уродство. Абсолютная симметрия лица сделает его фарфоровой маской, а такая же симметрия тела. Бррр, нет уж, ты поэтому оставил мои груди чуть разными? Спросила девушка, ощупывая означенную часть тела. Угу, и поэтому тоже. Их асимметричность даже глазу незаметна, но совершенно естественно. Короче, забей, ты красивая девушка, и больше не выноси мне мозг этим, пожалуйста. Ладно уж, но ноги, сказал же, сделаю. Только опыта поднаберусь и сделаю. Уговор, уговор. Довольно кивнув, девушка ускакала в душ. Блин, там же зеркало. Это надолго. Пойду в другой. Привет, учитель. Лугаль, Индрак, как здоровье? Говорят, тебя помяли, барон Вильска. Кивнул маршал. Нечто невнятное пробурчал креол, крутя в руках знакомую пирамидку. Индрак видит Стейна. Почти пропел изумительным басом Индрак. Голос этого девкацы с легкостью может дать фору самым знаменитым певцам многих миров. Насыщенный, глубокий, можно сказать бархатный, он заполняет помещение и с легкостью перекрывает любые звуки. Все уже хорошо, великий шаман излечил Индрака. Смущенно выдал гигант. Все-таки в этом мире мало разумных, которые могут соперничать с ним в физической силе, но тут нашелся колдун, который не просто смог соперничать, а превзошел, причем на голову, и швырнул нашего мохнатого гиганта, как щенка, через половину поля боя. Поломало Индрака сильно, но креол его вытащил и подлечил. Теперь вот Индрак места себе не находит, хоть и понимает головой, что на любую силу найдется другая, более сильная. Однако, прочувствовать на себе этот постулат никто не хочет, а Индраку пришлось. Вот и грустит богатырь, почему-то упорно забывая, что его сила, какой бы огромной она ни была, это не весь Индрак. Ничего, это пройдет. Подбадривающий хлопнул его по руке, собственно, куда дотянулся, и пошел к столу. Жрать охота, прямо не передать как. Когда уже пил кофе, креол не выдержал. А ну работай, артефакт, я приказываю тебе, учитель. Креол будто не услышал, продолжая ругаться на железную пирамидку. «Учитель, лови!» Я кинул ему простенький медный медальон. Креол с легкостью его поймал и понимающе кивнул. «Работай!» — рявкнул злой маг, и артефакт мягко засветился желтым светом. Секунда, и пирамидка оказалась будто надета на трехметровый столбик света, от которого тут же пошла иллюзорная волна, обозначая границы действия артефакта. У Индрака рука болеть перестала, и ребро ознакомил нас с изменениями в своем состоянии гигант. «Отлично!» — проговорил Креол. «Артефакт повелитель-то зачем?» «Затем, что пользоваться пирамидкой будут не только маги. Нужно было дать обычным людям возможность управлять артефактом. Вот я и подумал, а почему бы и не использовать артефакт-повелитель? Ты избрал действенный способ. Молодец, ученик. Поздравляю. На шедевр, конечно, не тянет, но близко. Очень близко. Спасибо, учитель. А к слову, где мы вообще?» За столом образовалась тишина, только где-то на лестнице раздался хмык Ольги. «Что? Я был занят. И вообще, мы висим над владыкой. Армия собирается в кулак, с тем, чтобы выступить в Ларию. Через 12 часов выходим на марш», — спокойно проговорил лорд Гвидион, входя в гостиную. Он уже привык, что маги несколько не от мира сего, так что его моя рассеянность не удивила. Да и на слух опытный паладин никогда не жаловался, потому с легкостью расслышал мой вопрос с самого края Коцебу. «Угум, спасибо, рад видеть вас, лорд Гвидион, и еще раз, благодарю за своевременное вмешательство», четко поклонившись, поблагодарил я. «И я рад видеть вас, барон, ни за что, одно дело делаем», учтиво склонил голову паладин. После завтрака я отправился проверить, как мои обалдуи устроились. О, они даже не запаривались. Как только войско вернулось во владеку, они тут же свалили домой, к маркизу на подворье. Пока дошел до них, успел заскучать по своему ковру-самолету. Вот бы сейчас на него запрыгнуть, и через минуту уже на месте. Уже у самых ворот, хлопнул себя по лбу и активировал телепорт, настроившись на метку. А что тут скажешь, сам дурак. Впрочем, после того марафона, что мы с Ольгой устроили, мозги подтормаживают знатно. Этакий интеллектуальный откат. Сложнее концентрироваться, думать о чем-то одном. Короче, нужен нормальный, полноценный отдых. «Привет, молодежь, где Лила?» – спросил тренирующихся подростков. Как ни странно, при упоминании ее имени, многие втянули головы в плечи. Заинтересованно на них взглянул и пожал плечами. «Лила в доме, Витников гоняет», – Кортова пропыхтел уставший бар. «Он занимается наравне с остальными. Если бы не запредельная выносливость оборотня и полное отсутствие ментальных ограничителей, он бы просто не смог так много бегать, прыгать и повторять ката, хоть и довольно криво в силу возраста. Но он просто не понимает, почему другие дети устают. Он же каждый день видит, как взрослые тренируются часами, без устали выполняя средний и большой круг упражнений, растяжку, да и многое другое. Для него именно это стало нормой. Так что ментально он не ограничен, как другие дети, и за счет этого, с легкостью выполняет полноценную программу, отчего более взрослые, едва ли не зубами скрипят. Их жутко бесит то, что малыш ни в чем им не уступает. «Спасибо, мелкий», — махнул ему рукой и отправился в дом. В той части дома, что переделали под больницу, трудились Света и Дина. На удивление шустро и привычно, они буквально ковырялись руками в телах солдатов, раздвигая плоть магией и восстанавливая поврежденные участки. После чего, не задерживаясь, переходили к следующему. Стоны, боль и кровь. Вот что царило в этой части дома. Но еще и надежда. Отличенные солдатики бодро выходили из приемного покоя уже своими ногами, пусть и бледные, но живые. А ведь некоторых туда заносили в ужасном состоянии. Пройдя дальше, увидел удава. Он сибаритствовал на шикарной софе, с бокалом вина в руках. «Привет тебе, мудрый змей», — улыбнулся я. «О, привет», — прошипел он в ответ. «А где твоя колдунья?» Этот вопрос меня не на шутку интересовал, так как она действительно опасна. «Сидит в ошейнике, на верхнем этаже», — слегка шипя ответил удав. «А теневик где?» «Ну тот, на котором был ошейник. Так его же распотрошили давно и голову свернули». «Ясно, дело ваше. Ты со своей-то нашел общий язык?» Удав расплылся в такой доброй улыбке, на слегка змеином лице, что ответ уже не понадобился. «Она очень любит змей. Поздравляю, дивной красоты девушка», — кивнул ему с пониманием. «А где Лила?» «Как выйдешь, поверни направо, и через два зала, в третьем, ее и отыщешь. Колдунов наших гоняет. К слову, а чего эта молодежь на одно ее имя так нервно реагирует?» ты же не в курсе», — с удовольствием прошипел удав. «Она смогла себя так поставить, что наши даже удивились поначалу, а потом и побаиваться стали. Так-то, вроде все неплохо», — говорит спокойно, даже не громко, «но попробуй ее не послушайся. То сфинктер расслабится, да еще и на виду у всех, то стошнит ни с того ни с сего. Бррр, жестокие наказания. Так что народ предпочитает слушаться, а потом уже интересоваться зачем. Пробовали выяснить, как она это все делает, но так и не поняли. Ты, кстати, не в курсе? Гипноз, конечно», — ответил ему сквозь смех. «Это же надо, а ведь еще не хотела учиться. Воистину, никогда не знаешь, где и что понадобится». «Гипноз», — почему-то нахмурился удав. «Угу, сам ее учил, так что не волнуйся, она не навредит». «НЛП?» «Нет, удав, с самим понятием нейролингвистического программирования я знаком, но об остальном только догадываюсь, а потому и обучить такому не могу. А вот волевой передающий гипноз, это ко мне, и Лилу тому же учил. Это типа, подходишь к человеку и приказываешь ему уснуть? Ну, вроде того, не совсем, но в общем-то да, ясно. И как этому противостоять?» — заинтересовался удав. «Хм, это тема не одной лекции и многих часов медитаций, каждодневные упражнения, ну и просто воля». Пожал плечами. «Война закончится, займемся, если так уж нужно. Сейчас просто некогда». «Ладно, но после войны обязательно», — уточнил змей. Я только кивнул в ответ. «Если это все, то я пошел. Давно Лилу не видел, соскучился. Иди», — лениво махнул рукой удав, и снова разлегся на софе. «Зал, еще один, а вот и она, Лила», — окрикнул ее. Она быстро обернулась, аж волосы хлестнули ей по лицу, глаза сверкнули, и она сорвалась с места. «Ха, принял на грудь 50 килограмм живого и обалденно красивого веса. Привет, милая». «Здравствуй, Стейн». Она спрятала лицо у меня на груди, а я не мог понять, что не так, и принюхивался, и прислушивался. В итоге, отодвинул Лилу на вытянутых руках и внимательно рассмотрел. Вот оно что, в ее ауре появились первые завитки, в ней проснулась магия. До уровня ученицы ей еще очень далеко, но все-таки, завитки отчетливо видны. От такого прекрасного известия я широко улыбнулся и прижал ее к себе покрепче. И по ходу дела, переборщил. «От, отпусти, Стейн, задохнусь, ау, прости, просто весть прекрасная», — радостно выпалил я. «Какая?» — растерянно улыбнулась красавица. «У тебя в ауре первые магические завитки появились». «Чего?» И так большие глаза стали еще больше. «Ну, тут такое дело, когда маг только начинает заниматься магией, еще даже не на уровне ученика, но аура развивается, то появляются этакие завитки. Нет, проще показать. Я создал фантом и отчасти выдернул его в реальный мир. В таком состоянии он выглядел как полупрозрачная иллюзия. Смотри, вот твоя аура месяц назад, а вот сейчас, смотри сюда, вот твоя честность, вот верность, вот вспыльчивость, вот стеснительность. А вот эти вот завитки, это отражение твоей седьмой оболочки, магического начала. Оно начало развиваться, и это сразу же стало видно в ауре». Объяснив, тут же развеял фантом одним движением мысли. Действие стало настолько привычным, что не требовало даже напряжения. «Понятно. И что дальше? А что дальше? Если захочешь развиваться дальше, то я научу тебя собирать ману, медитировать, а там и раздел магии выберешь, да учиться начнешь. Хочешь, выбери бытовую магию, и уют в доме обеспечен. Даже посреди пустыни ни в чем нуждаться не станешь. Хочешь, целителем будешь, или боевиком, или магию теней изберешь, что вряд ли, или вовсе, шаманкой станешь». Я пожал плечами. «Выбор огромен, целых 6 десятков школ, а вообще, у магии есть много положительных моментов, один из них, это продление жизни, к примеру. Впрочем, об этом тебе незачем беспокоиться, пока ты со мной, это не твои проблемы, а мои, и уж с такой простой задачей я как-нибудь справлюсь. Ну так что, будешь учиться?» «Буду, но только не на боевика или целителя», — уверенно сказала Лила. «Я и не сомневался, до выбора направления еще долго, так что время у тебя есть. А пока, тебе нужно научиться медитировать и собирать ману. Этим мы займемся сегодня, пока я не уехал. Так что, через полчаса, подготовь место, и начнем. А пока, пообщаюсь с остальными». Аккуратно поцеловал девушку и потопал к веретникам. «Ребята, давайте на площадку для физподготовки. Дам новое упражнение. И привет всем». Улыбнувшись, развернулся и отправился к выходу из дома. Мне даже не ответил никто. Настолько запыхались. Но судя по звукам, идут. Это усталое шарканье ног ни с чем не спутать. Сам не раз так же выползал с тренировок, так что этот звук мне знаком очень хорошо. Когда все собрались во дворе, начал объяснение. Итак, каждый из вас, пусть и по-своему, но чует магию. Настало время будить то, что вы и так все время видите и чувствуете, но не воспринимаете мозгом. Астральный план. Веретником попроще, так как все, кто прошел вторую пелену, его просто видит. А вот метаморфом сложнее, но тоже ничего невыполнимого. Упражнения для прямого восприятия вам уже известны, теперь займемся косвенными. Вспомните то чувство, когда вы чувствуете магию, нырните в него и ответьте мне, лгу я или говорю правду. Я вчера носил красный платок в белый горошек. Сосредоточьтесь и почувствуйте то, что ваше астральное тело видит и чувствует всегда. Я лгу или говорю правду? Еще раз. Я вчера носил красный платок в белый горошек. Ложь, ложь, ложь, правда. Бар, не гадай, а чувствуй. Одернул мальчика я. Ложь, правда. Жалким голоском выдал Сережка. Ложь, правда, правда. Когда круг ответов закончился, я отметил только тех, кто сказал правда. Я действительно вчера целых 3 минуты носил красный платок в руке, и он действительно был в белый горошек. Запомните те ощущения, которые были, когда вы почувствовали ответ. Теперь давай ты, Лила, солги или скажи правду. После того, как все ответят, дай правильный ответ. Те, кто ответил верно, запоминайте свои ощущения и ищите то чувство, которое отвечает за верный ответ. Упражнение выполнять можно чаще и не в такой большой компании, даже лучше разбиться на тройки. Быстрее будет результат, да и в обычной жизни используйте постоянно. Теперь с теми веретниками, кто уже шагнул за вторую пелену, вам тренировки нужны другие. Ваша задача научиться смотреть через вторую пелену, и при этом не выпадать из мира реального. Как это правильно делать, спросите у Яромира. Собственно, он первый, кто смог это. У магов несколько иной подход к этому умению. Если совсем уж упретесь, подойдете ко мне. Есть у меня, пусть и довольно жестокий, но все же способ помочь в открытии магического зрения. Какой? Слабо поинтересовался Сергей. Так это убью, а потом верну к жизни. Все, кто услышал, до того удивились, что никто слова вымолвить не мог. Одни заикания слышались. Хмыкнув, все-таки объяснил. Когда человек умирает, он выходит из тела. И так как он становится духом, то и смотрит духовным зрением. Собственно, своим астральным телом. Короткое занятие с мертвецом на пару-тройку минут, и возврат обратно к жизни. Обычно люди не запоминают, что там было, но у меня есть возможность заставить запомнить. Так что, ожив, вы будете знать, как нужно напрячься, чтобы увидеть. Правда, есть еще несколько вариантов, но они скучные, без сумасшедшинки. Я только рукой махнул, показывая свое отношение к такой потере времени. Какие? Прокашлившись, все-таки выдавил из себя Яромир. Уверенный в себе, битый жизнью снаходец, тоже не ожидал от меня такого. Например, можно взять фамильяром кота или кошку. Они видят духовный план с рождения. Можно вырвать глаз, зачаровать его и приживить обратно. Можно создать артефактные глаза, в конце концов. Можно призвать духа и заставить его работать астральным сканером. Вариантов уйма, а магия не знает границ. Очень надеюсь, что именно это западет им в голову. Ведь последняя фраза остается в памяти, да еще и после стресса. Пусть в НЛП я и не смыслю, но простое общение с некоторыми уловками мне вполне доступно. Лила, пойдем, покажу, как и что. Времени у нас мало, так что нужно поторопиться. Идем. Остаток свободного времени я посвятил ее обучению самым начальным навыкам. Практическая магия ей давалась тяжко, но поначалу всегда так. Забавно, но когда она все-таки смогла втянуть в себя каплю маны, она вдруг покраснела. Да так сильно, что я даже испугался. «Что с тобой?» – спросил ее, внимательно разглядывая ее ауру. «Вроде все в норме». «Ничего», – удивленно ответила девушка. «А чего покраснела? Просто ты на меня так смотришь, что я прямо чувствую, как ты меня, как сильно ты соскучился. Хм, ты же вроде была сконцентрирована на медитации, по крайней мере, судя по ауре. Не знаю, но когда я почувствовала, странное что-то, как будто сам воздух вокруг, это я и я, это он. Вот как-то так, так вот, когда я это почувствовала, то тут же, очень отчетливо почуяла и твой взгляд, ну и все остальное тоже. Понятно, но такая эмпатия, это плохо. Она должна быть строго регулируемой. Хм, Бери мою книгу, открывай на странице 740 и перепиши себе всю главу «Ментальные щиты». Лила только открыла книгу и тут же отдала ее назад. Я не знаю этого языка, Стейн. Вот, блин, точно. Ладно, тогда пиши под диктовку. Итак, ментальная защита бывает нескольких типов. Волевые щиты, будь то эмпатический щит или классический ментальный блок, как одно, так и двусторонний, артефактные щиты и даже специальные заклинания, вроде ментального шлема. 8 часов лекции и практики и всего пара часов более личного общения немного уняли мою тоску по девушке. Каждодневные сеансы связи через амулет не приносят такого успокоения, но вариантов у меня пока было мало. По-воински быстро одевшись, я прихватил мешок и отправился обратно на Коцебу. Скоро вылет, так что оставались в доме только самые младшие члены группы и Яромир. Пусть воспитывает и строит молодежь. К тому же, ему есть что передать им из личного опыта. Да и Лиле одной тяжко справляться с шебутными подростками. К тому же, у Яромира тут появилась женщина. Ее запах я уловил сразу, как встретился с ним. Даже поздравил. Прикольно было смотреть, как всегда мрачный и серьезный мужик смущается, как мальчишка. Я уж не стал акцентировать, что запах мне знаком, и это одна из медсестер в полковом госпитале, здесь, во Владеке. Забрав свое бравое войско, я отправился к летающему дому. И зачем нам туда идти? Сережка, сноходец 20 лет от роду, не мог понять, для чего ему тащиться за 5 километров, когда их место в колонне прямо у ворот города. Это сюрприз, потерпи, знаю я такие сюрпризы. Сейчас как припряжешь, а мы все и так едва на ногах стоим. Продолжил бурчать себе под нос молодой маг. Я лишь хмыкнул на это, но продолжил свой путь. Дошли мы даже с запасом. Все проходим сюда, располагаемся. Хуберт, куда ящики дел? В кладовку, сэр. Чопорно отозвался домовой. Ясно. Тащи сюда один. Секунда, и у моих ног лежит ящик патронов. Собственно, не совсем так. В матрице материализации патроны находятся уже в магазинах, так что по количеству именно патронов ящик. Но гора получилась изрядная. Хуберт, у тебя в кладовке что, пространственный карман? Удивился я. Не совсем, сэр. Однако, домовой не завершил свою речь, но стало понятно, что и своих секретов у пронырливого коротышки хватает. Понятно. Все в дом, все в дом. Ладно. Добавь-ка, братец, ящик лимонок. Само собой, лимонки тут же оказались рядом со мной. Спасибо, Хуберт. Значит так, ребята, разбираем пояса и тут же примериваем. Из моего мешка тут же появились кожаные ремни с лямками и фиксаторами для магазинов и лимонок. При правильном размещении магазинов, эти конструкции могут служить еще и бронежилетом, пусть и неполноценным. Распределение веса не оптимальное, но более удобное, чем обычный рюкзак. Вот сюда крепите магазины, снимайте их при надобности по кругу. Пока есть время до боя, потренируйтесь хорошенько. Во время похода старайтесь не снимать и привыкнуть к дополнительному весу. Теперь калаши. Каждому по одной единице вооружения. Зачарованы на уменьшение веса, неразрушимости и охлаждение стволов. Год-другой прослужат без нареканий. Но нам-то дольше и не надо. Удав, хватит, что ты как маленький, честное слово. Отдай Милане автомат и возьми другой. Они идентичны, так как созданы по одной и той же матрице. Так, дальше. Почему не дал их раньше? Возмутился тот же удав. Патронов у меня не было. Как нашел время, тут же создал и выдал вам. А до того, не было ресурсов для создания стольких схем материализации. Все просто. Ясно. Вопросов больше нет. Отлично. И да, пока идем к границе с Ларией, не давайте лимонки и автоматы в руки Эйнхериям. Нет, с ними ничего не случится, а вот Эйнхерии очень уж любопытные. Да и к бессмертию привыкли уже. Хоть один, да дернет чеку. Ну и перед боем, ко мне, доспехи на вас накину. Можете топать к себе. Удав, я насколько помню, ты неплохо стреляешь. Задержал я змея не просто так. Он действительно был отличным стрелком, так что я очень хотел поручить ему одно важное дело. Да, есть такое. Прошипел мне метаморф. Тогда ты их поднатаскай в пути. Патроны не жалей. Пусть хоть тысячами их палят, но и результат я ожидаю высокий. И вот еще что, удав. Это лично тебе. Я протянул ему модифицированный калаш с оптикой, прикладом, удлиненным стволом. Такая штуковина у меня в единственном экземпляре. Матрица-то есть, но создавать еще желания нет. Договоришься с маршалом и засядешь где-нибудь на возвышенности. Будешь магов косить. Фиолетовые, и прочие синие плащи твои. Избирай тех, кто еще не вступил в бой. Ману они тратить не любит, так что и щиты личные вешают едва ли не перед самым боем. Я понял, Стейн. Вот и славно. Чем больше мы сохраним солдат в этой бойне, тем больше шансов дожить до победы. Ладно, тех заданий ты получил, иди, догоняй. И не забудь про защиту перед боем, приведи остальных девушек в госпиталь. Автоматы я им выдал на всякий случай, так что в бой их не пускай. Спасенные ими солдаты принесут куда больше пользы. Удав кивнул, то ли моим словам, то ли своим мыслям, и развернувшись, потек над землей. Все-таки, вторая форма метаморфа сильно влияет на человеческую ипостась. «Посторонись, быстро!» — услышал я со спины. Сам я спокойно сидел в гостиной, вытянув ноги и наслаждался совершенно обалденным пирожным с кремом. Хуберт превзошел сам себя сразу на несколько голов. Вкуснотища такая, что пальцы я облизывал совершенно не стыдясь варварских манер. Но скрежещущий, словно ногтями по стеклу, голос оторвал меня от заслуженного отдыха, да еще и самым что ни на есть грубым способом. Я даже не сообразил сначала, кто это такой, поэтому просто сказал: «Отвали», и только потом повернул голову. Обладатель незнакомого голоса оказался привидением. Тряхнув головой, я снова посмотрел на него, но уже иначе. Вот это да, на Коцебу оказался еще один архимаг. Как это он просочился сюда так, чтобы я не заметил? А, ну да, я же был в лаборатории, а там экранирование такое, что и архидемона не сразу почувствуешь. Хотя нет, это я, конечно, слегка перебрал, но кого из господ, точно можно пропустить. Тут привидение архимага что-то прошипело, и швырнуло в меня заклинание. Увернуться-то я увернулся, но вот что с ним делать-то, хрен его знает. Ты кто такой, и что здесь делаешь? Не твое дело, слабосилок. Презрительно скривились прозрачные губы привидения. Мда, а ты дерзкий, хоть и дохлый, да и способность колдовать сохранил. Любопытно, как, тебе не понять, тупая отрыжка свиньи. Снова швырнул в меня заклинание призрак, а вот у него аура знакомая. Это что-то из школы трансмутации. Не знаю, что точно он хотел сделать, но стоять на месте мне показалось ошибкой. Сзади меня осыпалось на пол кресла, частями, что-то вроде невидимых ножей, преобразованных из воздуха в прочнейшее и острейшее стекло. Интересное заклинание, правда, относительно медленное. Разогнанное в духовных линиях мана позволило мне довольно легко от него уклониться. Блин, огонь и молния против нежити, тем более такой, не подходит. Стал я перебирать свои умения. Вообще, против нежити у меня только упокоение и есть. Но этот экземпляр уж очень силен. На мое упокоение он только досадливо сплюнет и перешагнет через мой труп. Но попробовать-то нужно. И я стал на максимальной скорости шептать заклинание упокоения. Не тот вариант, что я использовал против нежити, и переориентированный на применение против множественных целей, а изначальный. Для него ничего, кроме пары листьев черноплоды рябины, и не нужно. С этим особых проблем у меня не было. Вон он, мешок лежит себе спокойно, и дотянуться до него телекинезом было совсем легко, как и достать из него мою коробочку с травами быстрого доступа. Те, что используются в некоторых заклинаниях и ритуалах, я давно сложил отдельно, для того, чтобы они всегда были доступны и под рукой. И вот сейчас, они как нельзя вовремя, оказались у меня в руке, которая со всей силы сжала листочки, выжимая из них весь сок, который там остался. Течь, Симрапситрановиза Беркасим. Из моих пальцев выстрелил яркий, фиолетовый дым, свернувшийся огромным сверлом. Уперся в спешно возведенный щит и опал. Ах ты дрянь! Разбрызгивая призрачную слюну, заорал призрак. Убью! Да хрен тебе! Ответил ему, кидая дочитанное заклинание покорности. Действует оно исключительно на нежить, и применяется в основном некромантами, для приведения к покорности, только что поднятой простейшей нежити. Штука простенькая, да и маны требует капли. Но чего у этого заклинания не отнять, так это того, что ментальный канал оно выстраивает быстро и четко. Но главное, игнорируя щиты. На, нежить, еще держи. Во всю глотку заорал прямо в прозрачное лицо, врываясь в его разум. Перевод боя в ментальный план – это единственный для меня способ выжить в бою с таким мастодонтом. Его сила сама по себе подавляет мою ауру. А вот разум. Нет, тут правит не столько сила магии, сколько именно воля. Применяя то огонь, то лед, то эффект кислоты, я отшвыривал могучий, тут не поспоришь, разум архимага, все дальше вглубь. Все это лишь для того, чтобы он не мог контролировать свою магию, ведь даже отсюда он мог влупить по мне чем-нибудь разрушительным. Пока что просто не сообразил, но это ненадолго, пара секунд, и мне крышка. Вот и приходилось отрубать ему чувства, одно за другим. И как назло, сложнее и дольше всего, добраться как раз до чувства маги. Но и эта задача решаемая. Раздергав его ментальную защиту, я ворвался, наконец, в рамки его восприятия и на секундочку стал там хозяином. Магия, астральный план, я искажал, перемешивал те потоки, что отвечали за восприятие, и тем сводил его с ума. Концентрация начала падать, и защита разума пала. Дохлый колдун взвыл. А, отпусти, убью, выпусти меня, отомщу. А, в кромешной тьме его собственного сознания он переживал самые страшные для него события жизни. А я выпал в нормальный мир и наблюдал за мечущимся на одном месте привидением. И как его вообще уничтожить-то? Никак его не нужно уничтожать. Видимо, я спросил это вслух, раз Криол ответил на этот вопрос. Учитель, кто это вообще, и почему он напал на меня? Это мой союзник, вообще-то. Да, такой вот, архимаг-демонолог. ХМ, а в разуме слабоват. Точнее, не так, силы не занимать, а вот изощренности не хватает. Отпусти его, скинь свой морок. Да он же опять полезет, чудище неадекватное. Да и сил у него просто море. Ничего он тебе не сделает, не волнуйся. Я не за себя волнуюсь, Криол. И Ольге твоей тоже. Я с ним поговорю. Ну ладно. Я снова воспользовался уже готовым ментальным каналом и аккуратно, постепенно, вернул колдуну восприятие. Во время этого вояжа, поковырялся в его разуме, конечно, но все в рамках победителя, так сказать, все, честь по чести. Да и много нового нашел, к слову говоря. Хах, хах, хах, пытался отдышаться призрак. За отсутствием легких, как и вообще, тела, ничего у него не получалось. Тивилдорм, это мой ученик, Стейн, не нападай на него и его женщину. Спокойно, но с остальными нотками в голосе, проговорил Криол. Это он типа так поговорил со своим союзником? Мда, дивная сила психологии. А уж какая работа с персоналом, прямо слов нет. Не могу сказать, что приятно познакомиться, однако хочу донести одну простую мысль. Нападешь еще раз, и я разрушу твое пристанище, твой танзенит, в пыль сотру. Да как ты смеешь? Начал снова брызгать слюной призрак, но вмешался Криол. Хватит, вы здесь не для того. Вот прямо голос из далекого прошлого, когда учитель был еще верховным магом шумерской гильдии. Эф, фыркнул я в лицо призрачному архимагу. ПССС, зашипел он в ответ, подергивая прозрачными пальцами. Это было мое любимое кресло для отдыха, между прочим, указал я на обрезки мебели. Да и дыра в стене дом не красит, дыра сама зарастет, а кресло, Криол в своем репертуаре, скажи нет невозможному. Кресло будто вернулось назад во времени, снова став совершенно целым. Охренеть, мрачно выдавил я, в такие вот моменты понимаешь, что все твои умения, все чего ты с таким трудом добился, для некоторых, лишь ничтожные потуги. РРР, ничего, однажды ты так сможешь, ученик, похлопал по плечу Криол. Издеваешься, поинтересовался я. Угу, кивнул тот в ответ и ушел обратно за стол. Ну и гад же ты, учитель, пробурчал себе под нос и отправился за ним. Перекусить было бы неплохо, да и глаза восстановить надо, а то от разглядывания расплавленного металла стал терять зрение. Так что, сев за стол и поздоровавшись, начал бормотать восстановление зрения. Биомагия рулит, можно было и исцелением пройтись, но эффект был бы раз в 5 хуже. Все-таки общее действие исцеления не предполагает столь точного воздействия на один только орган зрения. Оно растянуто на весь организм, что не всегда в тему. В общем, мы с Тивилдормом друг другу не понравились. К границе с Ларией наша армия прибыла просто чудовищно быстро. 3 дня и мы на месте. Избрав для битвы огромное поле, что примыкало одной из сторон прямо к реке, маршал был весьма доволен. Ждать у моря погоды и тянуть время нам было совсем невыгодно, так как к нам-то подкрепление не подойдет, а вот к серым войска стекаются постоянно. Так что в тот же вечер, когда мы прибыли, Хобокин собрал штаб на последнее совещание, и снова на Коцебу. К тому же, к месту битвы прибыл его величество король Ракуша. Итак, зиньеры, окружить неприятельскую армию со всех сторон у нас не будет никакой возможности, жестикулировал крюком железный маршал. У них более чем двукратный авантаж, прости единый, это их преимущество. Ретраншемент у них тоже хороший, славно окопались, куда как славно, тоже преимущество, будем думать, но для паники нет причин. Внезапность, быстрота, натиск. Наступать будем тремя колоннами, порознь. Стоит ли рассеивать силы? Маршал задал вопрос о белизны. Обычно не стал бы, кивнул Хобакин. Но в нынешней диспозиции так будет выгоднее. Верьте, вашество, не с сапогом советовался, так порешив. Идя порознь, заставим врага рассредоточить силы на трех направлениях. Уже после соединимся, когда время наступит. Я всецело доверяю вам в этом вопросе, маршал, согласился король. Командуйте, как сочтете нужным. Вот и ладно. Центральная колонна будет в первую очередь кавалерийской. Возглавить ее поручу вам, Зиньер Гвайдион. Вы ангажируете самый первый удар, точно по передней линии, между армиями Руарка и Квиллиона. Ошеломите врага, потесните его, заставьте сойти с укрепленных позиций. Орден полностью к вашим услугам, лорд Хобакин, поклонился седоусый паладин. Левый неприятельский фланг занимают ингарские мамонтоводы, ткнул в карту железный маршал. С ними мы уже дело имели, супротивник привычный. А справа от нашей диспозиции течет речка Земляйка. Великий вождь, вам поручаю возглавить правую колонну. Берите свой клан и примите под командование два полка моих гренадер. Будете наступать вдоль берега Земляйки и начнете затяжную атаку против мамонтов. Потяните время, не дайте врагу сойти с первоначальной позиции. Дывкацы все сделают. Пророкотал Хабум Молот. Сам я возглавлю левую колонну. Там, решающая точка, там сосредоточим королевскую долю войск, и туда направим основную импульсию. Сильным ударом опрокинем правый фланг неприятеля, прижмем их к берегу Земляйки, а после разгромим окончательно. В авангарде пойдут черные драгуны и мое червивое войско. Прочие полки успех разовьют и довершат. Лазорита, тебе же поручаю резерв. Сохрани его для решительной минуты, окажешься курс, когда будет пора. Не ошибись, я на тебя полагаюсь. «Будет исполнено, мой маршал», — козырнул генерал Лигардин. «Зиньер Шамшуддин, Зиньер Тивилдорм, вам велю прикрывать основные силы с воздуха и земли. Почечайнее следите за колдовскими пакостями, всякую хитрость упредите вовремя». Чернокожий Маргул осклабился, демонстрируя белоснежные зубы. Изуродованный колдун-призрак чуть слышно зашелестел, перебирая тонкими пальцами. «Зиньер Креол, вас деташирую на самую тяжелую задачу». Колдунские маршалы будут позади своего войска, как хотите, но доберитесь туда и навяжите им баталию. Победите, либо хотя бы продержитесь долгое время, не позвольте им задействовать свои крупные калибры. Хотя бы продержаться. Тут же рассвирепел Креол. Чрево Тиамат, Лугаль, ты что, сомневаешься во мне? Я сотру в порошок всех, сколько их там не будет. Зиньер-генералы, обратился к командованию Хобакин. Вас прошу до отбоя провести смотр войск, внушить бойцам уверенность в победе. С нами единый, враг будет разбит. Не тяни сомнения, Зиньеры. Поверил в себя, наполовину победил, усомнился в себе, наполовину проиграл. Объявляю теперь общий приказ. Всякий начальник колонны имеет завтра право атаковать всякого встреченного противника всеми своими силами, не дожидаясь никакого дополнительного приказа. На месте никому не стоять. Никого не ждать, никакой нерешительности, никакого колебания, не останавливаться перед возможными жертвами, без крови войн не бывает, не бояться ответственности, за поражение винить не стану, но за робость, за промедление покараю без пощады. Когда именно мы атакуем, маршал, спокойно поинтересовался о белизны. Рано утром, зиньеры-генералы, передайте по войску, сделайте так, чтобы узнал каждый и всякий, атакуем, как только взойдет солнце. Рано утром, как и сказал Хобакин, армия пошла в атаку. Многоголовая, человекосодержащая и совершенно к отдельному индивидууму безразличная военная машина крутнула свои шестеренки, и кони паладинов сделали первый шаг. Часть 21. На дворе была еще ночь, когда в небе вдруг вспыхнуло солнце. Креол жахнул мощным заклятием света, и никто во всей стотысячной армии Ракуша не смог игнорировать такое действо. Тут же мегафон заорал голосом Хабакина. Солнце взошло, общевойсковой сигнал. С этого началось и мое утро. Спать я лег одетым, как и Ольга. Так что мы оказались в полной готовности уже через десяток секунд после сигнала. Уже стоя на краю Коцебу и всматриваясь вдаль, я отметил про себя, что вариант с ночным нападением был, пожалуй, единственным, который мог сравнять шансы с окопавшимися по всем правилам воинской науки серыми. Но сам я до него бы не допетрил. Образование не то, да и опыта нет подходящего. Войско двинулось вперед, и Коцебу под управлением Шамшутдина двинулась следом. Колонны двигались синхронно, как по ниточке, пока в какой-то момент кавалерия не сорвалась в галоп, прямиком на окопы. Странный приказ маршала оказался неожиданностью не только для меня. Серые от такой наглости тоже опешили, а вот паладины с драгунами не оплошали, стремительным ударом выбив серых с подготовленных позиций, отбирая у них часть защитного потенциала. Тряхнув головой, я перестал рассматривать общую диспозицию, особенно учитывая, что действия разворачивались просто на изумление быстро. В прошлой битве было куда меньше маневров, а в этот раз маршал Хобокин, кажется, проводит в параллель с десяток тактических приемов на всех фронтах. И к своему стыду, я понимаю далеко не все. Разве что постфактум, прокручивая действия войсковых соединений, могу понять, что и зачем было сделано. Чувствовать себя тупым слегка бесит. Кажется, что маршал создает ловушки для серых буквально из ничего, заманивает, отступая полком, и тут же добивает тремя. Прижимает пехоту к земле, заставляя буквально вгрызаться в нее, и швыряет поверх нее кавалерию, чтобы в следующую минуту отступить и дать проход пехоте. Но даже отступление кавалерии – это нападение на следующее войсковое соединение серых. Этот мужик просто гений, это несомненно, и он меня раздражает и восхищает одновременно. Так, ребята, все собрались? Да, все на месте. Оборотни и боевые веретники действительно собрались недалеко от левого фланга. Мигнул артефакт связи, настроенный на всех, кого я привел в эту бойню своей волей. Удав, ты готов? Я уже. Бах, бах, бах. В процессе. Он уютно устроился на бронзовом диске Коцебу, под защитой Шамшутдина, как и Ольга. Она тоже вся в работе. Как только Коцебу подплыла на расстояние, достаточное для ее уверенной работы, а это чуть больше 50 метров, если связи не готовились заранее, она сразу начала вампирить прану и передавать как раненым бойцам нашей армии, так и наступающим в данный момент частям. При приливе праны бойцы творили на поле боя удивительные вещи. Один даже швырнул ядро от пушки. Да как швырнул, не хуже Эйнхерия. Снес им с десяток серых, но в каком-то автомате ядро застряло напрочь. Правда, разнесло его едва ли не по винтику. Отлично, работай, но и за нами приглядывай. Если что, ты на подстраховке. Принял. Прошипел Удав и продолжил выцеливать магов. Правда, змей работал не только их, патроны жалеть ему не нужно, у него под боком их коробками считать можно, а если и этого не хватит, то Хуберт принесет еще. Я создал всем своим подоспеху молний, и мы отправились на левый фланг. Девкацы там схлестнулись с мамонтоводами крайнего севера. Мамонты, эти огромные животные, при некоторой удаче могли снести и затоптать даже таких признанных богатырей, как девкацы, чем собственно и занимались. Признаться, мне это племя волосатых гигантов понравилось своей открытостью, честностью и дикой природной силой. Запредельная выносливость и приятный характер большинства девкацы располагают к себе не хуже НЛП, разве что их рэп-мозги выносит на раз. Вообще, прикольное сочетание рэпа и что вижу, то пою ингушских шаманов, имеет какой-то гипнотический эффект. Даже по себе заметил, становится куда легче выполнять тяжелую и нудную работу. А девкацы за время своего существования вывели мастерство такого пения на запредельную высоту. В общем, я захотел им помочь, и пока мы туда добирались, пытался придумать, как именно. Но все, до чего додумался, так это сломать мамонтоводом их средства передвижения. Заклинание для снятия боли в частности и уменьшения чувствительности вообще я знаю, да и вообще, методов достижения такого же результата довольно много, а управляют мамонтами, дергая за специальные кольца в огромных ушах зверей. И если отключить чувствительность, то и приказы мамонты перестанут получать. На этом я и построил свой план. Веретники, нападаем на сознание мамонтов и вырубаем центры тактильной чувствительности напрочь. Принято. Буквально в двух десятках метров от нас махал непомерно огромным молотом вождь девкацы. Рядом с ним резвым мячиком прыгал и перекатывался практически квадратный девкацы. Трирдом ударом кулака свалил мамонта на колени и огромным прыжком перемахнул его голову. Что-то мерзко и на удивление громко треснуло, хлюпнуло, и из седла мамонта выпало раздавленное тело. Оборотни, веретники и я остались на месте, под прикрытием девкаца и двух эйнхериев, которых я выпросил у Хобокина. Тот со скрипом, но отдал, исключительно в качестве прикрытия от магии. Сознание, привычно сплетая сеть, выстраивала связи между мамонтами. Когда я понял, что это мой максимум, то отправил в самый центр сети приказ, и он разошился по всем нитям, достигая разума каждого животного в сети. Хабум видит, но не понимает, пробасил великан, что случилось с мамонтами. А там и правда было на что посмотреть. Мамонты вдруг совершенно перестали воспринимать команды своих наездников. Те дергали их за уши едва ли не со всей силы, но слонам-переросткам было совершенно плевать. Они поворачивали свои непомерно огромные туши направо от нас и стали разгоняться. Живая лава тяжеленных туш рванула на своих же союзников серых, ударив во фланг центрального построения и сметая все на своем пути. Пушечный расчет на небольшом холме остался жив только потому, что у них были свои заградительные траншеи, куда и прыгнули с испугу серые канониры. К сожалению, от пушек ничего не осталось. Разломанные, перекрученные стволы, в совершенно нерабочем состоянии, вот все, что увидели взявшие высоту ракушцы, ободренные такой неожиданной подмогой. К сожалению, взбесившиеся мамонты далеко не прошли. Автоматы, вынырнувшие из-под земли, как кроты, подрезали им ноги, шинковали своими ножами, решетили встроенными пулеметами, и невольное войско перестало существовать уже через десяток минут. Но меня это уже не волновало. Взять под контроль всю армию мамонтоводов мне было не под силу, и это была едва ли сороковая часть, так что остальные, взбешенные таким поворотом, без сомнения и с яростью в узких глазенках, рванули прямо на строй девкацы. К счастью, мне не было нужды контролировать уже взятых под контроль зверей, ведь у них был простой приказ – бежать, ну и точный вектор бега. Все, учитывая их массу, эта многотонная живая машина внесла немалый беспорядок в рядах своих союзников, серых. Так что, с удовольствием скинув тяжелую ментальную сеть, я принялся выстраивать новую. «Вождь!» – крикнул со всех сил я. «Хабум слышит тебя, маленький человек, даже не поспоришь ведь, Хабум превышает меня на метр чистого роста. Видишь, вождь, как бегут!» – поинтересовался я, рассматривая армию мамонтоводов. «Они не добегут, первые пять рядов рухнут вон там, где Каменюка лежит, остальные, кто затормозить не успеет, тоже, тогда и нападем скопом, по слоновьим головам пойдем», — предложил я план. «Девкацы готовы к нападению», — крикнул вождь, и его поддержало множество луженых глоток. «Отлично, тогда ждем», — и я окунулся в работу. Ряд, если можно так обозвать то построение, в котором бежали мамонты, у них вышел в три десятка мамонтов. 150 мамонтов мне не потянуть никак, но, к счастью, мне и не нужно. Я растянул сеть только на первый ряд и в нужный момент, мамонты, бегущие первыми, вдруг совершенно расслабились. Полностью. Каждая мышца в их телах. Они рухнули на землю и обделались. Крутнувшись по земле, перелетая через голову, они давили своих седоков и не давали бежать тем, кто шел за ними. А я приложил руки к земле и под прикрытием щитов девкацы слился с духом земли. Маленький и слабый, он мало что мог сделать сам по себе, но накачанный огненной маной под крышку, он с легкостью обратил землю под ногами мамонтов в зыбучую лаву, да и территорию охватил довольно большую, километр вглубь строя и 50 метров в ширину, для такого слабого духа, это очень немало. В воздухе раздался оглушительный трубный рев сгорающих заживо животных. В попытках выбраться из этого ада, мамонты давили друг друга, сбивали с ног, чтобы встать на сбитое тело. Хаос и паника в рядах мамонтов была на руку девкацы. Я приказал духу убрать лаву под землю, чтобы девкацы смогли пройти, но тот не смог. Пришлось отменять первый вариант плана и перейти ко второму. Поднять щиты, и чтобы не щелочки, крикнул я Хобуму. План не сработал, перехожу ко второму варианту. Хобум услышал. Он стал раздавать приказы, но я его уже не слушал. Я призывал духов воздуха, и тут же создавал из них ураган, который тут же положил горизонтально на лаву. Мощный, тугой ветер с легкостью поднял лаву и принял ее в себя. Адская лавовая труба прошла по армии мамонтов, прожигая их насквозь, с тем, чтобы через секунду посечь каменными осколками, а следом закинуть многотонное тело животного и легонькое тельце мамонтовода куда-нибудь подальше. С одинаковой, ужасающей легкостью, воздушно-лавовая труба растерзала и огромных зверей, и маленьких людей, оставляя на остывающей лаве обгорелые куски тел и костей. Дойдя до конца построения, я отозвал духов и вышел из слияния. Уж лучше убивать огнем или молнией. Лава долго и мучительно пережевывает тела. Пытка просто отвратительно. Я передернулся, с трудом сдержал рвоту и залпом выпил половину фляжки, в которой хранил воду. Крики тех немногих, кто остался в живых, стали постепенно смолкать. То ли голоса сорвали, то ли умерли, а может и просто потеряли сознание. «Лорд Хобокин направляет нас на центр», — спокойно проговорил паладин, прикомандированный к Хабуму. Маршал стремился управлять битвой в реальном времени, и паладины, с легкостью передающие ментальные сообщения друг другу, давали ему такую возможность. К каждому командиру войскового соединения маршал приставил по паладину, тем и остался доволен. Бабах! Укрытые щитами девкацы во внешнем построении разлетелись как кегли, сожженные дотла кегли. Они даже крикнуть не успели, как осыпались пеплом. Даже нас, в середине строя, снесло взрывной волной и теми, кто стоял сбоку. На меня рухнул всем своим весом Хабум, а сверху прилетело его тяжеленным молотом. Мало того, что снесло личную защиту, так и самого вождя мой доспех молнией приложил до потери сознания. И кажется, шерсть ему спалил нафиг. Быстро скинув его с себя, я не вставая приказал в артефакт связи. Удав. По построению девкацы кто-то ударил магией. Сними его, ее. Прошипел удав. Готово. Спасибо. Передал ему я и поднялся на ноги. Регенерация, исцеление и дыхание жизни поставили Хабума молота на ноги за пару минут. Разве что шерсть не выросла, а в остальном он полностью здоров. Игорь, Аленка, Слава, да и остальные веретники тут же занялись ранеными, пока девкацы перестраивались для нападения на центр армии серых. Вот вроде бы, ну что тут сложного, а нет. Дело хоть и минутное, но девкацы совсем не варвары, они прекрасно понимают, что впереди должны идти самые выносливые, сильные и быстрые. Так что, перестраивались они со знанием дела и немалым опытом. Правда, было видно, что они привыкли воевать в совсем других условиях, но это им почти не мешало. Вставший на ноги Хобум с легкостью перерыкивал гомон толпы богатырей, выстраивая ударный кулак колонны. В ожидании нужного момента, когда маршал прикажет выступать, удав прицельно снимал магов, которых я ему указывал ментально, и нас почти не беспокоили. Пушечные залпы пока держала выращенная мной земляная стена, превращенная в гранит, и нам изредка доставалась только каменная шрапнель от пробитых в ней дыр. Я даже успел восстановить личную защиту и заправиться маной под крышечку. Пару раз запрыгивал на стену, рассматривая, кто где. Вон те выжженные плеши, это явно учитель. Он направился на запах сильнейшей ауры, и теперь где-то в тылу идет бой. Эманации его энергии я даже здесь чую, как и его циклопическую ауру архимага. К сожалению, он такой не один. На дальнем от меня конце поля я чую чудовищно сильного колдуна, пусть и послабее креола, но все же. А вот рядом с самим учителем две сильные ауры, два архимага на одного. Но там же, как мне кажется, и лорд Гвидион. Как бы он ни открещивался, но если судить чисто по силе, и как мага, то он на уровне хорошего мастера. Мощная аура у него, пусть и ориентированная на силу прекраснейшей, но все же, я даже замер на миг, обращаясь к ней в молитве. Прекраснейшая из богинь, пречистая дева, помоги своему паладину, ладу Гвидиону, ибо враг его сильнее всех, кто был до того. Не знаю, насколько это помогло, но краем сознания я почувствовал ее улыбку. А может, мне и показалось, так как мне пришлось отвлечься и отбить пулю, а потом и вовсе спрыгнуть со стены. Отбивать ядра мечом я не могу. Вот один из девкацы смог. Правда, ядро уже было на излете, да и он не прямой блок щитом ставил, а скользящий, но все-таки, выступайте, передал паладин приказ Хобокина. Вождь, подставь щит, надо глянуть, на плечи залазь, пробасил великан. Да как скажешь, шаг разгона и прыжок, напрягаю магическое зрение до черных точек в глазах. Как же бесит, что серые маги скрывают свои ауры, просто не передать, да и плащи поснимали, и инхериев боятся. Так что пришлось считать пистоли, только у них есть такие, и в них серебряные пули. Об этом доложила разведка, так что я занялся делом. Пересчитав всех, я скинул их местоположение удаву с приказом зачистить место атаки. И уже спрыгивая, заметил, что один из серых колдунов рухнул как подкошенный. Работает змей. К слову сказать, промахи у него бывают и немало, но все равно, кроме него так точно и быстро никто из моих людей не стреляет. Ребята, нужно проломить строй. Залезайте на плечи девкацы, и из автоматов, огонь. Сам я пробежал по головам гигантов в первый ряд, и удобно встав на плечи сразу двух, открыл огонь из пистолета, плавно поведя его вдоль строя серых. Рядом застрекотали автоматы, смолкли, и через секунду зазвучали снова. «А резво ребята магазин меняют, я так не умею». Видимо, удав заставлял. У некоторых я видел, связанные по два магазина, они их отщелкивают, одним движением переворачивают и сразу вставляют второй, быстро. Видимо, какие-то зачатки управленца во мне есть, раз так правильно выбрал человека для этого дела. Десяток огнестрелов дал нам преимущество, а щиты девкацы не дали серым перестрелять их как уток, и колонна гигантов вломилась в построение серых, как слон в посудную лавку. Для меня все смешалось. Кровь, мертвецы, пистолет, с которого я даже руку не убирал, меч, даже духи, которые стали немного мешать ориентироваться. Время от времени я фиксировал по связи ранения моих ребят. Тогда приходилось пробиваться к ним, лечить, а некоторых едва ли не из-за кромки вытаскивать. Хорошо, что Веретники и Ольга не давали им загнуться на месте, а то было бы совсем грустно. Такие передышки стали происходить все чаще. Устали люди. Даже с полностью отключенными эмоциями, все равно тяжело. Так что я собрал всех, снова обновил защиты, и отправил их на отдых, в тыл. Свяжитесь со мной, как придете в себя, а то у вас ошибка на ошибке. Отдых пойдет вам на пользу. Но как же, не договорил Сашка. Все и так было понятно. Как же бой, кем их посчитают? У вас приказ, отдых, а потом вернетесь в бой. Не волнуйся, он еще не скоро закончится. Успеете повоевать. Заодно прихватите патронов, а то у большинства по паре магазинов осталось. Все, вперед. Шамшутдин пригнал Коцебу и забрал их наверх. Крыши у летающего дома не было, как, собственно, и моей комнаты. Вообще, не наблюдалось части второго этажа. С кем этот телекинетик вообще схлестнулся, что не смог сохранить дом? Что-то я не почувствовал какого-то сверхмощного колдовства. Ну, кроме выбросов из сферы жажды Тивилдерма. Он за время боя выпил ей столько маны, что теперь швыряется ей в огромных, на самом деле, огромных количествах. Иногда он на один удар тратит столько сил, сколько у меня вообще есть, вместе с накопителем. Он наставляет целые просеки в строю серых. Даже колдуны не в силах противостоять такой мощи, и те, кто не смог вовремя убежать, остаются лежать на земле, перекрученные, выжатые, сожженные и замороженные одновременно. Мощь этого колдуна пробирает до костей. До сих пор не понимаю, как жив остался, когда с ним сцепился. Ладно, мои пристроены, можно продолжать. Только я даже повернуться не успел. Меня снесло с места. Сама земля подо мной взбрыкнула, как норовистая лошадь, и швырнула в поднебесье. Метров на 40 подкинула, не меньше. Падение с такой высоты для меня закончится плачевно, потерей последней личной защиты. «Шамшутдин, лови меня!» — крикнул я изо всех сил, выцеливая внизу того, кто меня сюда зашвырнул. «Ага, вот ты где!» За пару секунд до приземления Маргул меня все-таки поймал. Думаю, специально ждал до последнего. Хотя, кто его знает, может, не сразу понял, о чем я вообще. Но все-таки спасибо ему за мягкое приземление. Метрах в 20 стояла колдунья. Без плаща, одета как обычный офицер армии серых. Обязательный пистоль на поясе, кинжал, да небольшой жезл в левой руке. Деревянный вроде, но я вот так, по ауре, по роду не определю. Выстрелил по ней от бедра, сразу же, как мы встретились взглядами. Она лишь колыхнулась своим пышным телом, но с места не сдвинулась. Время от времени она колыхалась, и я увидел, что так она уклонялась от пуль. Интересная колдунья и интересные заклинания. Опасность. Я сиганул в бок и правильно сделал. Там, где я стоял до этого, теперь острейшие колья. Вот как, молния. Перед колдуньей выросла стена из камня и приняла на себя удар и тут же осыпалась. Хм, аура скрыта, ничего не понять. Кто передо мной, что она может, неясно. И я нажал на спуск. Пистолет стал посылать пулю за пулей, но колдунья уже прикрыла себя защитой, и я воспользовался шансом. Сменил маскировку своей ауры, убрал маскировку под обычного человека, не мага, и повесил полную блокировку. Моя аура просто исчезла из магического восприятия. Пусть по косвенным признакам и можно определить, что она там есть, но я не собираюсь давать колдунье это время. Я перестал стрелять и рывком приблизился к ее каменной защите. Так как выстрелы закончились, защита тоже стала не нужна, и колдунья сняла ее. Я же рванул в атаку, прорываясь сквозь вязкий воздух и еще более вязкую землю опадающего защитного заклинания. Я не ожидал этого, того, что колдунья сразу ударит в меня заклинанием. Что это было, я рассмотреть просто не успел, но явно какая-то гадость. Личная защита приказала долго жить, а я вогнал меч прямо в сердце ведьмы. Я чувствовал, как меч пронзает кожу, входит внутрь. И все, ведьма лопнула, как мыльный пузырь. Какого? Перекат, прыжок в бок, еще один, еще. Встать, обернуться. Но ее нигде нет. Что за? Последняя личная защита разрушена каменными кольями. Да что тут вообще происходит? Мне нужно время. Разогнанная до максимума мана и высоченный прыжок, метров на 15. Фуф, что это было вообще? Иллюзия? Нет, она была плотная, я буквально чувствовал ее. Хм, а может быть и иллюзия? Почему нет? Доппельмагия, например, это тоже иллюзия, и доппели бывают колдующие ничуть не хуже своих оригиналов. Этот доппель, видимо, сняли с геомантки, и весьма неплохой. Или это сама геомантка, отлично знающая доппельмагию. Тоже вариант. Плохо только то, что геомантка вполне может сидеть глубоко под землей, спокойненько себе медитировать, и забрасывать меня доппелями сколь угодно долго. Она-то в своей стихии, маны вокруг хоть попой ешь, даже экономить нет нужды. Вот я попал, а приземлился я удачно. Вместо приземления пришлось швырнуть огненный шар, но он спокойно разрушил формирующееся заклятие, так что приземлился я на чистое место, и первым делом надел доспех духа. Нафиг такие эксперименты. После, довольно спокойно начитал личную защиту, хотя на моей-то скорости это должно выглядеть как крайняя спешка. Доппели, доппели, какие у них есть слабости, что такое доппель? По сути, это иллюзия, сгусток магической силы, не более, своего разума не имеет, и нуждается в постоянном управлении магом. Хм, значит, должен быть и ментальный канал. Интересно, а смогу я? Додумать мысли я не успел. Мощный всплеск маны прямо подо мной достаточно ясно донес всю опасность дальнейшего стояния на месте. Пришлось прыгать вправо. Солдат с серой кожей, что стоял на месте моего приземления, уже нацелился в меня, но я оказался быстрее. Выстрел, точно в голову, и в следующий момент я уже торможу об его тело. А на том месте, где я был, появился каменный цветок, уже закрывающий свои лепестки, словно хищное растение-мухоловка. Если бы я остался на месте, из меня бы вышла отбивная. Тут даже личная защита не спасет, разве что стальной доспех или бронзовый. Но я не умею применять ни одно из этих заклинаний. Цветок раскрылся, и вместо пестика там оказался еще один доппель. «Хватит!» — зло вытолкнул я, и стал ощупывать ее менталом, оставив увороты подсознанию. «Где же ты?» Сознание уткнулось в доппеля и замерло. Пустая оболочка, а канал спрятан очень искусно. Попытался обхватить своим сознанием весь доппель, и что-то все-таки нащупал. Какой-то отблеск, узнавание на грани ощущений. Интуиция завопила, что это оно, и я поверил. Понадеялся на себя, сопроводил это ощущение до конца, и отметил в голове это место, приходя в себя. Глубоко забралась-то как, метров 20, не меньше. Шамшутдин, погоди, не улетай, достань колдунью из-под земли, вон там, 20 метров вглубь, ментально прокричал я. Отлетевший вместе с Коцебу на добрые 50 метров, Маргул вздрогнул и шевельнул бровью. Земля недалеко от меня просто взорвалась, из нее вылетел каменный шар, 7 метров в диаметре. Он замер прямо в воздухе, провисел секунду и с оглушительным треском лопнул, разлетевшись на сотни частей. Мда, защита геомантки не продержалась и 2 секунд против архимага. Впрочем, что я удивляюсь, мощь магии Маргула очень велика. Завопила падающая на землю колдунья. Молния, пройдя извилистый путь с моей руки, закончила его прямо у нее в голове, и на землю рухнул уже труп. Благодарю, Шамшутдин, выручил. Забудь. Ментально отмахнулся архимаг, и Коцебу полетела дальше. Фуф, снова выжил. Выдохнул я, обновляя доспех молний. Стрелять вокруг не прекращают, а жить хочется. После накинул еще одну личную защиту и снова ринулся в бой. Круговерть боя так завлекла, что времени отвлечься хоть на секунду у меня не было. Лишь раз я вырвался, когда в бой вернулись отдохнувшие оборотни и веретники. Нужно было накинуть на них доспехи, так что пришлось пересечь половину поля боя, так как в тот момент я был аж на правом фланге и дрался с 2 фиолетовыми плащами. К сожалению для меня, они оказались сыгранной командой и грамотно прикрывали друг друга. Ментальную защиту держал один, а второй, колдун чисто боевой, перехватывал мои атаки магией и пулями. В ближний бой войти так и не удалось. К тому же, мне сильно не хватало моих служителей, но они заняты защитой веретниц в госпитале, и снимать их с этого наиважнейшего поста я не стал.